Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказал, не высказал, сказал. Наш эфир продолжает программа «Народная трибуна» с Павлом Черноусовым. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Ну и как всегда, все наши радиослушатели могут принять участие в этой программе, могут позвонить, высказать свое мнение или задать вопрос. А начнем мы с выступления президента Трампа по поводу иранской сделки. Все так долго ждали этого, что же произойдет, что же будет. Левые комментаторы уже вовсю, так сказать, кричат о том, что он ничего не сказал. Он ничего не сказал, он только кулаками сотрясает воздух, и больше ничего не происходит. Ну, расскажите, что же на самом деле происходит. Сергей, вы знаете, когда дело доходит до левых комментаторов, то что бы президент ни сделал, нам это прекрасно известно, об этом прекрасно, мы об этом осведомлены, они все равно найдут повод придраться. В общем-то, что произошло сегодня, является демонстрацией, знаете, такого крепкого подхода к внешней политике этой администрации президента. И то, о чем мы услышали сегодня, позволяет нам, в общем-то, говорить, что президент не намерен давать спуску террористам из Тегерана. Во-первых, он сказал прямо, что иранский режим находится под контролем фанатиков. Он сказал, что этот режим распространяет хаос, смерть, разрушение по всему миру. Президент напомнил и захват заложников в 1979 году, и поддержку терроризма режим в Иране. А также президент заявил о том, что, в общем-то, Иран есть данные, которые позволяют ему судить о том, что Иран продолжает поставлять ракетное оборудование, технологию северокорейскому режиму. Помимо этого, президент заявил, что Аль-Каида и Талибан поддерживаются Тегераном, питаются помощью Тегерана, а также Иран организует кибератаки против как союзников Америки, так и против самой Америки. И после этого президент сделал небольшое отступление и сказал, что когда дело доходит до соглашения, которое было принято в 2015 и которое стало якобы исполняться в 2016 году, то президент отказывается сертифицировать выполнение Ираном этой сделки в этот раз, но при этом он не заявляет о выходе из договора. Что это означает? То есть президент сказал, что Иран не выполняет условия соглашения, что касается центрифуг, да, и что касается инспекции иранских ядерных объектов. Именно из-за этого президент не может сертифицировать то, что соглашение, в общем-то, исполняется режимом Тегерана. Что это означает? Это означает, опять же, что президент отфутболивает эту проблему Конгресса, и Конгресс должен решить, что будет делать дальше. То есть у них есть вариант либо возобновить санкции, которые были наложены против Тегерана, либо, в общем-то, сделать вывод, что соглашение в силе и что Иран выполняет взятые на себя обязательства. Я не знаю, как поступит Конгресс. Это такой, знаете, мешок, в котором неизвестно, что находится. Это такая черная коробочка. Но, знаете, когда дело доходит до Джона Маккейна, Сьюзен Коллинс и прочих товарищей, делать какие-то предположения весьма рискованно. То есть непонятно, какое решение примет Конгресс, чем он выйдет. Хотя, вы же помните, когда Обама проталкивал эту сделку, то Конгресс всячески противился этому. Собственно, поэтому сделка и не прошла через Конгресс, не прошла как законопроект, не прошла ратификацию в Сенате. Было оформлено как некое президентское соглашение. А вот на сегодняшний день уже непонятно, как поведет себя Конгресс, что он предпримет. Ну, еще, Сергей, смотрите, если президент решит, что, в общем-то, нахождение Соединенных Штатов в этом соглашении лежит против интересов Америки, тогда он скажет, что США должны будут выйти из этого, поскольку у Америки есть право подобных действий. Вот и все. Вы абсолютно правы. По сути дела, Трамп в своем выступлении назвал Иран империей зла, как в свое время сделал Рональд Рейган в отношении Советского Союза. Естественно. И, Сергей, более того, президент призвал ввести санкции, вернее, введет санкции против корпуса стражи Исламской революции. Это такое элитное подразделение армии Ирана. Он также сказал, что будут введены санкции против правительства Ирана, чтобы пресечь финансирование. Он сказал, что будут возложены, знаете, будут приняты меры дополнительные для киберзащиты против иранских компьютерных атак. То есть Иран может быть не на втором месте после Северной Кореи, но точно уж не на третьем. То есть это проблема, которую нужно решать. То есть фактически все левачье на телевидении обвиняет президента Трампа в том, что он ничего не сказал по поводу стражи Исламской революции, по поводу санкций, по поводу Ирана и так далее. А хотя на самом деле, оказывается, президент Трамп в своей речи все это отразил. Конечно. И более того, Сергей, понимаете, когда дело доходит до СМИ, у которых, кстати, он вчера очень громко возмущался во время встречи с Джастином Трюдо, премьер-министром Канады, то СМИ никогда не выступают открыто на стороне Соединенных Штатов. Вы заметили, что как только дело доходит до Северной Кореи, Ирана, Китая, России, что угодно, какой угодно страны, можете быть абсолютно уверены, что CNN, MSNBC, NBC займут ту позицию, которая противоречит интересам Соединенных Штатов. Разве это не интересно? Леваки всегда были врагами Америки. Они всегда ненавидели те принципы, на которых эта страна основана. Так сказать, self-reliance и так далее, и так далее. Нет. Они считают, что государство, большое правительство, государство, умные дядьки в Вашингтоне должны решать, что производить, как производить, по какой цене продавать. Бесплатное образование, бесплатная медицина. Они решат, сколько медицины тебе дать, сколько, так сказать, какое образование тебе получить, какие зарплаты платить. Ну, если они не могут определить, какие зарплаты платить, то они определят, сколько денег у тебя останется, потому что все остальное мы отберем в виде налогов и распределим, построим такое государство всеобщего благоденствия. Вот это то, чем занимаются леваки. Это, они, принципе, где они будут заправлять баллом. Абсолютно. Где все будут равны. Но вот те, которые сидят в Вашингтоне, они будут, ну или там, скажем, чуть-чуть в Спрингфилде, или там еще в каких-то столицах местных отдельных штатов, они будут чуть-чуть равнее. Вот это то, к чему они стремятся. Это то, что пообещал сделать Барак Хусейн Обама, когда он избирался на первый срок. Он говорил о кардинальном трансформировании этой страны. Мы говорили, послушать, похоже, парень не любит эту страну. Нет, кричали либералы, он любит эту страну. Но как же ты любишь эту страну, если ты хочешь ее превратить в нечто совершенно иное? Нет, мы любим эту страну, но мы хотим, чтобы она стала лучше. Подождите, секундочку. Что значит «стала лучше»? Это была единственная страна, такой эксперимент, в котором Конституция ограничивала права правительства, которое провозглашало, что правительство от народа, во имя народа и так далее, и ограничивало права правительства. То есть это был такой негативный свод законов для правительства. Не определяло права граждан, потому что Конституция гласит, что есть неотъемлемые права граждан, которые даны свыше. Правительство не может наделить вас правами. Но вот сейчас некоторые наши хуйные бины молодые, в том числе и русскоговорящие, говорят о том, что нет. Право на медицинскую страховку – это право. И вот это право они ждут от правительства. Сергей, вы уже видели, как многие те же самые леваки призывают отменить вторую поправку Конституции. И первую. Послушайте, они уже и первую поправку не жалуют. Вы посмотрите на кампусах, что происходит, студенты. Они не хотят свободы слова, они выступают против первой поправки Конституции. А их покушение на вторую поправку – это такая традиция либеральная. Сергей, не либеральная, левая. Сергей, представьте себе, что вы студент, да? Как вы считаете, вы будете в безопасности, если бы вы пришли на тот же университет Иллинойса или университет Чикаго или какое-либо угодно высшее заведение в красной кепке, где написано «Давайте сделаем Америку снова великой». Нет. Вот вы бы себя безопасности считали? Я бы нет. Нет, потому что, как показывает практика, вот, скажем, в Калифорнии были многочисленные случаи, когда разбивали машины, избивали людей, которые позволили себе одеть кепку с надписью «Make America Great Again». их просто избивали. Это небезопасно. Мы, и вот эта прогрессивная так называемая молодежь, на самом деле это такое левачье революционное, которое готово крушить все налево и направо, лишь бы добиться своего. Ну, со временем часть из этих людей немножко, так сказать, набираются ума с возрастом, когда становятся отцами семейства, когда начинают понимать, что вся их удача или неудача находится в их руках. Но значительная часть, к сожалению, так этого и не понимает. Страна была всегда, я всегда говорю об этом, свободная страна — это значит, что ты имеешь безграничные возможности для того, чтобы взлететь вверх, и точно такие же возможности, чтобы упасть в грязь лицом. Но у тебя есть шанс подняться и опять карабкаться вверх. Нет, они хотят, чтобы было все ровно, чисто. Вот как в Советском Союзе. Ты не взлетал вверх, ты не падал вниз, ты как бы рутина такая была. Главное, строем шагал. Главное, чтобы шагал строем. Тебе не дадут умереть с голода. И все счастливы. Вот примерно такое общество они хотят построить. Примерно за это и бьются. Ну и возвращаясь к бесплатному образованию, бесплатной медицине. Значительный шаг сделан на пути к тому, чтобы вступали в силу рыночные механизмы, я имею в виду систему здравоохранения. То, что Обамакер, собственно, Обамакер был подписан для того, чтобы уничтожить рыночные отношения в медицине, для того, чтобы перейти к советскому. Ну, они говорят, почему обязательно к советскому? Английский, немецкий, шведский, канадский вариант. То есть люди, которые не столкнулись с этим, ну, им рассказали, что в Канаде все бесплатно, все бесплатно. И вот это вот магическое слово «бесплатно» вообще затмевает рассудок значительной части населения. Бесплатно. Глаза начинают гореть, руки трясутся, слюни текут, все бесплатно. А на самом-то деле все не совсем так. Ну, естественно, давайте. Сергей, когда вы знаете о том, что самая низкая планка налогов в той же Канаде составляет, например, 15%, в том же Квебеке, да, а в английской Канаде она не намного ниже, это уже, знаете, позволяет вам говорить немножечко о другой системе ценностей. Но кто об этом будет задумываться? А у нас налоги значительно выше. А вот если еще сделать все бесплатно, то я просто не представляю, какие налоги должны быть. У нас, скажем, подоходный налог федеральный мы платим 35%, а еще 5% сейчас платим местный налог. Итого получается 40%. А плюс еще налог на недвижимость, который в значительной степени идет на покрытие пенсий государственных служащих. Вот на образование деньги, которые выделяются, из этих денег по статистике 75% идет на пенсии преподавателям, которые работали. И лишь 25% идет как бы на образование. В общем, вот такая ситуация очень сложная. И пытались, Раунер пока еще был в уме, пока еще был при памяти, пытался что-то изменить в этой ситуации. А потом его что-то шарахнуло слева по голове, и он стал подписывать какие-то совершенно чумовые законы. Один закон — это Century State. Да, Century State такой. А второй закон — это мы должны оплачивать аборты государственным служащим. То есть вот их медицинская страховка. А как вы понимаете, и страховка, медицинская, и зарплата они получают из наших налогов. Так вот, их медицинская страховка должна оплачивать аборты. То бишь мы должны оплачивать их аборты. То есть что-то его, ну, поговаривают, что его жена придерживается крайне левых взглядов, и это ее, так сказать, действие. Всем заправляет. Заправляет, да. Или он, так сказать, может быть, мечтает своими такими лихими действиями заполучить голоса избирателей Кук-каунти, я так подозреваю, хотя это полнейшая ерунда, и, как показала практика, когда какой-нибудь республиканский кандидат пытается сыграть на поле демократов, он обязательно проигрывает, потому что он отталкивает от себя республиканцев и, конечно же, не получает ни одного голоса демократов. Ну, вот такая глупость. Ну, кто-то пытался позвонить по поводу иранской сделки, очевидно, или чего-то другого. Перезвоните 847-400-5200. Обязательно дадим возможность всем высказаться. А теперь, наверное, перейдем Да, то есть Конгресс теперь будет решать с этим, с договором с Ираном, вести переговоры, что делать и так далее. Все это теперь в законном русле. То, что, собственно, и должно было произойти. Это дело Конгресса, принимает закон, санкции и так далее. Причем у нас есть звонок, Сергей, или я могу продолжить говорить? Пока звонка нет, человек передумал. Очевидно, мы ответили на его вопрос, прежде чем он его задал. Нет, давайте, не очень... нет, давайте примем звонок, а потом ответите. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я думаю, по поводу иранской сделки, Конгресс ничего не решит, потому что Конгресс сейчас такой беспомощный. Мы там будем на их количество человек, вот, допустим, на Сената 100 человек, а мне, наверное, на 150 или 200. Поэтому это абсолютно, если он делает, чтобы Конгресс разрешал, Конгресс ничего не решит. Это первое. А второе, хочу спросить, Павел, в Канаде где-то проживает порядка 40 миллионов человек, да? 35 миллионов человек. Ну да. Какое в этом отношении людей сидят у вас на Белфоре, вы знаете? Нет, честно, не задумывался над этим вопросом. А вы узнаете, да, пожалуйста, если на следующий раз интересно. Хорошо, с удовольствием. Я думаю, это будет очень интересно. Спасибо. Да, это первый. Да, и еще вопрос. Можно? Да, пожалуйста. Конечно. А я слушал сейчас выступление по поводу Лас-Вегаса, вот Шерифа. Вот, и сказать честно, когда я слушал его, у меня возникало столько вопросов, а после этого послушал аналитиков, то же самое. Что-то вы не слушали, да, выступление его последнее? Нет, я видел, что он выступал, но, к сожалению, у меня не было возможности послушать. Ну, абсолютно, понимаете, такое чувство, во-первых, больше вопросов, чем ответов. Он говорит, тебе, в общем, и факты были одни, потом другие. И на вопросы, которые возникают, абсолютно никаких ответов нету. Вообще эта история действительно... Говорю сейчас по бумажке и боится чего-то. И такое состояние очень непонятно. Знаете, возникает... И то же самое возникло не только у меня состояние, когда я смотрел. У аналитиков то же самое. Один к одному. Что-то непонятное происходит. И, в общем, что-то там происходит, и непонятно что. Какие-то подковерные игры идут, прежде чем информацию выдадут на гора. Очень много вопросов, очень много непонятного. Меняется таймлайн. Первый раз рассказали о том, что этот security парень стрелял, остановил стрелка этого. Потом выясняется, что он стрельнул в этого security парня за 6 минут до того, как началась эта стрельба. И при этом присутствовал там один из работников, мейнтенец, по-моему, или кто-то такой, давал интервью, что он тут же стал по радио связываться с полицией, а в это время отряд полиции находился в гостинице, ну, правда, по другому делу. И непонятно, то ли гостиничная служба безопасности сообщила полиции, то ли это заняло какое-то время, потому что они прибыли только через 17 или 18 минут. В общем, такая очень мутная история, и у меня складывается впечатление, что, правда, мы так никогда и не узнаем, что же произошло. То есть мы знаем последствия, мы знаем, что кто-то стрелял, что есть убитые и раненые, но о мотивах, о том, что... Ну, мотивов нету, и нету еще того, что изначально он говорил, что был только один. Он только был один, и все. Непонятные мотивы, и только один, и все. Знаете, такого абсолютно, знаете, другие вещи, они не уверены. Вот, а это они уверены. Но с другой стороны, когда пришел, была раньше информация, СВАТ бегал по всем этажам, а с другой стороны, security guard сказал, что на 32 этаже, непонятно. Как СВАТ пошел на 29 этаж, когда было известно, что 32 этаж было еще до того, как прибыл СВАТ, это было уже известно. Понимаете? Нет ответов. Опять же, был вопрос в отношении его дома. Его дом... Его был он разграблен, его дом. Вот и был вопрос полиции, почему эти дома не охраняются. И сказали, ну это еще до этого поднимался вопрос, и ничего не было ответа. Мы должны были, потому что по поводу средства его должны дома охраняться, потому что и все. Да, по протоколу они должны были обеспечить безопасность объекта, да. Потому что там могли быть какие-то... Конечно, а он был разграблен, понимаете, есть вопросы, на которые он абсолютно, шериф не отвечает. А те вопросы, которые абсолютно непонятно что, такие, знаете, ля-ля-ля-ля-ля, вот поговорю и все. Вы заметили, что эта ситуация совершенно ненормальная? Когда еще было, чтобы ФБР не проводило официальной пресс-конференции? Почему нам неизвестно, на какой стадии находится расследование? Почему нам вообще ни о чем не говорят? Единственное, это же странно. Единственное, что заявило ФБР в первые же часы после события, что он не имеет к ISIS или там к радикальным исламистам никакого отношения. В этом они абсолютно уверены. То же самое сейчас. ФБР подтвердило, то же самое сказала. Ну вот, вот все, в чем нас пытаются убедить, это то, что к радикальному исламу он не имеет никакого отношения. ФБР в этом абсолютно уверен, правда, при этом не приводит никаких... Говорят о том, что нет никаких свидетельств того, что он связан с радикалами. Вот и все. Вот это является доказательством. Причем откуда они знают? Ну, потому что на Фейсбуке его нет. На Фейсбуке его нет, значит, все. Значит, вообще удивительно, человек нигде, никаких следов в соцсетях, ничего, абсолютно никаких. Все подчищено и так далее, и так далее. Спасибо за ваш звонок. Что само по себе заставляет задаться вопросом, не так ли? Абсолютно. Помните документы, которые затребовали от Сьюзан Райс, сказали, что эти документы не могут предоставить эти документы, поскольку они переданы в библиотеку Барака Обамы. Которой нет никаких документов, да? Которая оказалась, да, а в библиотеке Барака Обамы нет никаких документов. Удивительные вещи происходят с этими специалистами от Демократической партии, советник по национальной безопасности, Саманта Пауэр, которая каждый день там запрашивала, чтобы ей предоставили имена тех, кого прослушивают, что на самом деле является весьма и весьма странным, поскольку до этого такого не наблюдалось никогда. Это как бы не ее бизнес. Это абсолютно не ее дело. И на все эти вопросы нет ответов. И комиссия Сената занимается поисками связи между Кремлем и Трампом в это время. Самое важное. А вот тут на поверку такие факты, которые требуют объяснения, но, к сожалению, ни у кого в Конгрессе, в Сенате или у Мюллера не возникает никаких по этому поводу вопросов. Давайте попробуем принять еще один звонок. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, мне понравилось, как раз Лымба сказал. Он сказал, что у Трампа проводится расследование уже год, и ничего нет. Но зато твердо все уверены, что он связан с Москвой. Зато у этого стрелка еще не закончилось расследование, но все уверены, что он уже не связан с ISIS. Да, совершенно верно. Вот. И еще вот там проскочила хорошая мысль, что все прекрасно знают, в чьих руках находится Лас-Вегас и все эти бизнесы. Поэтому, может быть, не исключена возможность, что там что-то связано с мафией и все такое прочее. Поэтому так все замалчивается и измалчивается. Может быть. Ну, не удивлюсь, если вдруг вскроются очень тесные связи между мафией и Федеральным бюро расследования, что, собственно, практикуется. То есть тут совсем очень густой, конспирологический... Честно говоря, даже я в эту тему даже не хочу влазить и говорить о ней, потому что настолько окутано таким дымом, и нигде ни слова правды, одни домыслы, одни спекуляции, официальные власти ничего не говорят, ничего не могут найти. А по поводу событий существует 158 тысяч версий всевозможных, и верить в которые я не знаю. Можно верить, если хочешь, но... Но лучше не надо. Лучше не надо, лучше не заморачиваться, потому что кто-то хотел, чтобы это произошло, и кто-то не хочет, чтобы нашли, истоки и причины тому, что произошло. Вот у меня такое впечатление складывается. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Маленькое дополнение. Вот этот вот Джерис Кэмпас, его фамилия, который Security Кэмпас, да. Он должен был давать 5 интервью вчера. Он исчез, уже микрофоны стояли, все это Fox News передало еще там, по-моему, CNN, это самое. Это первое. Второе, вот этот товарищ, который владеет Mandalay Bay, его фамилия Джеймс Лоренс, вот этот товарищ, он, это самое, Matching Employees Contributions, которые идут to leftist hate groups, вот такие как Black Lives Matter Antifa. Да, большой друг демократов и леворадикалов. Абсолютно верно. Это тоже ни у кого не вызывает никаких вопросов. Ну, мало ли, человек предпочитает давать деньги. С кем не бывает, да? Человек предпочитает давать деньги демократам, или Black Lives Matter, или Антифа. Ну, вот это... Хорошо, давайте сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Давай. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200. И давайте, наверное, примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Давайте. Добрый день, Павел. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Вы знаете, то, что, тему, которую вы сейчас обсуждаете, я смотрю со своей стороны. То, что огонь был, то, что был направлен против любителей country music, для меня это лично, это не может быть случайно, понимаете? Правда, они пытаются говорить, что вот он пытался там гостиницу в Чикаго снять на латинскую, но он даже не появился в гостинице. Он появился где, как вы слышали на CNN, вы сказали, что ну так что там, big deal это, Трампа суппортеры, так что да, небольшая потеря. Вы можете представить на секунду одну, если бы это было бы на концерте этого, как его, Джей-Зи с Бейонсе. Это было бы то, что это была бы вторая революция в Америке. И, конечно. Вы знаете, просто вернуться к другой теме. Этот hypocrisy of Hillary, которая, как только это произошло в Лас-Вегасе, через пару минут набросилась на IRA, на республиканскую партию, на Трампа. И ей нужно было 5 дней, чтобы думать, что сказать про этого продюсера, этого Вайнстейна, понимаете? Значит, настолько все прогнившее это в демократической партии, от мозга костей до конца. И я бы, знаете, мы посмотрим, что будет. И потом туда еще и футбол включить. А теперь мы узнаем, что оказывается, что этим игрокам, этот вот Сорос, который это просто враг этой страны, он встречался с этими Union of футболистов. И он это один из инициаторов, организаторов и проплачиваемый для футболистов вот этот так называемый протест, понимаете? Ну, все, что касается левизны в этой стране. Майкл Савич написал в свое время книгу «Enemy Within». Вот это точно есть. Враги внутри этой страны. Спасибо большое. Спасибо. Да, интересно, футболисты сейчас выходят на поле, стоят, но при этом сжимают кулак. Ну, такое, помнишь, Че Гевара? Да, сначала они решили, что нужно, в общем-то, преклонять колено. Якобы, мы знаем, по каким причинам. Теперь они решили сжимать кулаки. Ну, замечательно, что дальше будет? Сжигать флаги начнут? Ведь Антифа в Калифорнии, в университете Беркли только этим и занимаются. Поэтому, когда футболисты и прочие миллионеры начнут сжигать флаги, я думаю, это послужит замечательным образцом того, что эти люди не заслуживают ни доли, даже не того цента, которым они сейчас обладают. Давайте примем еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Я просто, знаете, прочитал недавно, только несколько дней назад, что Национальная футбольная лига 2015 года была нон-профит организация, которая не платила налоги. Честно говоря, люди, которые зарабатывают десятки миллионов, все миллионеры, все миллионеры, и лига тоже. И сейчас они продолжают получать субсидии, лига для... Очень непонятно, знаете. Я честно говоря, был в такой степени, когда это прочитал. Непонятно. Я понял. Спасибо большое. Да, что касается субсидий, действительно, на строительство, на реконструкцию стадионов расходуются деньги налогоплательщиков для этой лиги. Хотя они могли бы вполне, обладая такими контрактами многомиллионными, игроки получают миллионы и миллионы и миллионы, могли бы вполне за свой счет и не оббирать налогоплательщиков, которые еще приходят на их игры, платят совершенно потрясающее количество денег. Еще нужно обдирать и с налогоплательщиков деньги для того, чтобы строить или реконструировать стадион. То есть режим самообеспечения, я не думаю, что это принес бы большой ущерб коллективному бюджету. Абсолютно. Теперь давайте-ка попробуем о здравоохранении. Вы еще по этому поводу не сказали. Да, знаете, очень важно заметить, что президент решил взять бразды правления в отношении банкиров в свои руки и решил воспользоваться тем же оружием, которое было в арсенале Барака Обамы в отсутствии решения какого-либо со стороны Конгресса. Это очень печально, поскольку, как нам хорошо известно, исполнительные указы тем плохи, что они могут быть легко отменены президентом, который придет в следующий раз, и как, чья программа, чья система, знаете, мировоззрения отличается от предыдущего. И поэтому, тем не менее, президент Трамп решает пойти ва-банк, и поэтому он издает исполнительный приказ о том, что федеральное правительство будет отказываться продолжать делать субсидии, продолжать переводить средства для поддержания программы Обамкера. Эта мера грозит якобы разрушением финансовых институтов страхования, поскольку отсутствие переливания денежных вливаний может расстроить, да, операции, которые сейчас происходят с Обамкером. И это может ударить, как утверждают демократы, по самым малоимущим слоям населения. Но никто не говорит о том, что изначальное вливание средств являлось своего рода коррупцией, своего рода искажением рыночных интересов, рыночных сил, и которое, в общем-то, не лежит в плоскости, знаете, какого-либо ухода за малоимущими людьми, поскольку обязаловка – это не то же самое, что и забота о населении, не так ли? Да. Да. В общем, грядут колоссальные изменения. Мы сегодня уже обсуждали эту тему, что повлечет за собой вот этот исполнительный указ. Там два принципиальных момента. Ну, во-первых, субсидии лишились страховые компании. Я уже говорил об этом, что по утверждениям Рэнда Пола, страховые компании получили прибыль в размере 15 миллиардов долларов по сравнению с 2 миллиардами до того, как был принят закон, и 15 миллиардов после того, как был введен в силу этот закон. То есть деньги налогоплательщиков полились таким широким потоком в карманы страховых компаний. Это первое. Сейчас этому положен конец. И второе, то, что разрешено приобретать страховки в других штатах, это займет какое-то время для того, чтобы, ну, там ряд технических вопросов. Да, ряд технических вопросов, которые необходимо будет решить, но я думаю, все эти вопросы решаемы. И третье, это то, что малые бизнесы и предприниматели могут объединяться в ассоциации и уже покупать так называемые групповые страховки, и чем больше группа, тем дешевле получаются страховые полисы, что на самом деле очень здорово. Но тут, правда, начинают говорить о том, а как же те люди, которые не могут работать, которые болеют, но на самом деле систему Medicare и Medicaid никто не отменял, никто не трогал, они как существовали, так и существуют, а с другой стороны, не все те, кто пользуются Medicaid на сегодняшний день, имеют на это на самом деле право. Вот я думаю так. Конечно, Сергей, и даже никто не говорит о том, что у тебя 15 миллионов или сколько людей, которые сидят на Obamacare, на которые распространяется Obamacare. Ведь никто же не говорит о том, что им всем нужно то страховое покрытие, которое предоставляет Obamacare. Да, мы уже об этом говорили, и утверждать, что Obamacare действительно о них заботится, но это на самом деле просто ложь. Это социалистическая программа, которая не имеет ничего общего с здравоохранением, по большому счету. И еще, возвращаясь к теме, помнишь, я говорил, что меня забанили в этом в Фейсбуке. Ну, один мерзкий тип, да. Такой представляющий из себя такого сопливого школьника, который напакостничает, потом бежит к учительнице и на кого-то показывает пальцем, что это он сделал. И учительница наказывает совершенно невиновного человека. Вот примерно то же самое произошло со мной. А тут уже начали мои так называемые оппоненты. Юля Бекбова уже соскучилась, и где же там Зацепин? И еще одна дамочка по имени Ольга. Что случилось? Да, что случилось? Не потому, что мне нечего вам ответить, потому что, к сожалению, меня лишили этой возможности. А ваши же единомышленники, такой же либерас, такой же урод. Ну, правда, я вам должен отдать должное, при том, что у меня даже некая симпатия возникла к некоторым лицам, с которыми я там на Фейсбуке спорю, там, скажем, Инна Ермолаева. Я даже симпатии к ней проник, поскольку она никогда не позволила себе пожаловаться, чтобы меня заблокировали, и сама меня никогда не блокировала, несмотря на то, что мы с ней обмениваемся такими довольно резкими любезностями, в кавычки возьмем это слово, или городской дурачок Леня Могилевский, но он безобидный, он вот такой вот, что с ним сделаешь. Причем у меня к ним нет ненависти, к этим людям. Я ненавижу идеологию, которую они исповедуют, левая, тоталитарная, абсолютная идеология. Они еще этого не понимают. Как те, знаешь, как те дворяне, которые жили в своем каком-то шарике накануне революции 17-го года и где-то поддерживали ее или не обращали на нее внимания, они думали, что это прогресс, что все здорово, а потом их всех вздернули на столбах. То есть вот эти вот тоже идиоты полезные, которые не понимают, куда они вообще стремятся, к чему они стремятся. Они думают, они рисуют себе картинку такого государства всеобщего благоденствия, где все будут равны, все будут счастливы, но мы-то знаем, чем это заканчивается. В нашей истории это уже было. А эти, которые помоложе, они как-то вот не все учат историю, или не те книжки читают, или еще что-то, не знаю. Так вот, по вине одного из таких прыщей меня забанили. Я не смог ответить, в том числе и Ольге Мельниковой, которая разместила у себя на страничке там пост такой. Помнишь, это мэр из Сан-Хуана с Пуэрто-Рико, которая одевала майки такие, футболки, давала интервью на MSNBC, на CNN. Помнишь, такая была? Которая с каким-то чудом, которая каким-то, я не знаю, магическими, мифическими способностями смогла достать футболку, где было написано, что она якобы Nasty Woman, да. В то время, когда остров окружен, когда у них прерваны какие-то пути сообщения, пути доставки продуктов или распространения продуктов, у нее откуда-то магическим образом оказываются эти майки, которые только занимаются, что и клянут президента. Ну, знаете, это даже стыдно. Так вот, эта самая Ольга Мельникова, значит, поставила у себя на страничке этот пост с этой мэршей, с этой майкой, и написала: «Я люблю это». И она влюбилась в нее. Она, ну вот, должен огорчить, что вот агенты ФБР получают звонки от жителей этих городов с тем, что чиновники, которыми управляет эта самая мерзкая мэрша, получая эту самую помощь, тупо ее разворовывают или раздают своим родственникам. И я не удивлюсь, что кто-то из них, а может быть и сама эта мэрша, окажется за решеткой на 20 лет. Вот тогда я посмотрю, как вы, Ольга Мельникова, вы любите это, вам это очень нравится, когда, используя свое положение, человек злоупотребляет им, но главное, что она делает политические заявления в адрес Трампа, причем абсолютная ложь. Мало того, что у берегов Пуэрто-Рико скопилось там целый караван судов с помощью, порт завален контейнерами с помощью, а она вкупе с тимстерами саботирует доставку этой помощи, а потом жалуется CNN о том, что президент Трамп не помогает, ты бы закатала рукава, бич, и пошла работать, и своих чиновников, вместо того, чтобы разворовывать эту помощь, раздавать своим родственникам, помогали бы людям, которые там живут. Вот это было бы здорово. Сергей, почему власти Пуэрто-Рико не говорят своими дальнобойщиками? Почему они не разговаривают с своими чиновниками, которые вместо того, чтобы распространять продукты, для того, чтобы развозить их, саботируют усилия президента? Почему об этом никто не говорит? Вот мы с тобой об этом говорим, но, к сожалению, это все равно не дойдет до Ольги Мельниковой, потому что у нее другая адженда, у нее другая задача — облить грязью президента, сделать пост вот этой полоумной, не полоумной, а мерзкой, просто бездушной, наглой мэрши, которая вместо того, чтобы помогать своим согражданам, делает политические заявления. Я думаю, что карма такая штука, она ее достанет. Она ее точно достанет. Я очень, во всяком случае, на это надеюсь. Я думаю, что вот тут, может быть, ФБР разберется, хоть в этом ФБР разберется и наведет порядок. Потому что это не дело, когда на всех телеканалах появляется и стонет о том, что Трамп им не помогает, что люди гибнут, люди просто умирают, и там бегает этот Санджай Гупта с каким-то пакетиком, показывает, что вот я помогаю там оказывать помощь, от одного дома к другому принес пакетик с лекарствами, вот я какой CNN-чик, Санджай Гупта, помогаю людям, а Трамп не пришел, не помог людям. Ну, в общем, такая левая гнилая пропаганда, но она ложится, есть у нас тут деятели, которые все это воспринимают вот так, как им пытается преподнести CNN. Хорошо. Очень интересно было бы заметить, что ФБР не проходит массированные чистки. Да. Нам об этом пока еще ничего не известно. Не казалось бы, не было бы разумным привести основательную подчистку от начала до конца, Сергей. Ведь мы же не знаем, сколько там засело леваков, коммунистов, обамовских агентов, которые подрывают национальную безопасность изнутри день ото дня. Абсолютно. И это представляет собой вообще на самом деле национальную угрозу. Абсолютно справедливое замечание. Я не знаю, может быть, что-то делается втихаря, в чем я очень сомневаюсь, поскольку, понимаешь, верхушка Сената в этом не заинтересована. Это люди, которые по определению ставят свои задачи, так сказать, как либо свалить Трампа, либо не дать ему сделать ничего. Они неплохо устроились. Ну, посмотрите на этих Маккейнов, на этих Сьюзен Коллинз, которая, кстати, возможно, в 2020 году не будет переизбираться. Может, она, как бы она должна сегодня, по-моему, объявить, что она будет делать, или она будет ранить на губернатора, или что-то, в общем, но, по-моему, ей не место. Человек, который баллотируется от республиканской партии, голосует вместе со своими сопартийцами только в 12% случаев, позвольте, какой же это республиканец? Из-за таких, как вы, Сенат вообще не способен что-либо сделать. И тут возникает вопрос, реально ли провести реформу налогообложения? Сергей, нужно ставить вопрос иным образом. Реально ли провести хоть какие-либо законодательные инициативы? Поскольку, если вы вспомните, что республиканцы обладают 52 голосами в Конгрессе, и они могут позволить потерять лишь 2 сенатора, пардон, я имею в виду Сенат, естественно, только могут потерять 2 голоса в Сенате, то тогда каждый Маккейн, каждая Лиза Муковски, каждая Сьюзен Коллинз и прочие друзья Демократической партии находятся на остром счету, да? И из-за этого, понимаете, очень важно прийти на голосование в 2018 году и дать как можно более глубокое большинство республиканцам, для того, чтобы вычистить этих райна, этих паразитов, которые только прикрываются республиканской оболочкой, но сами ничего не делают. Ну, что касается Коллинз и Маккейна, вот это, по-моему, 2 человека, которые не будут голосовать за реформу налогообложения, потому что, ну, Коллинз, понятно, вот у нее история такая, она 12%, в 12% случаев голосовала с республиканцами, все остальное либо ее не было, не голосовала, либо голосовала с демократами. То есть, такой республиканец, даже с большой натяжкой ее не назовешь. Что касается Маккейна, а если посмотреть на историю его голосования, в частности, по снижению налогов, то он в данном случае демократ, либеральный демократ, потому что он голосовал против снижения налогов в 2001 году Буша-младшего, и объясняя это тем, что эти жирные коты, так сказать, они получат, ну, как всегда, ну, то, что говорят демократы. То есть вот по этой же тетрадке, по этим же нотам поет Маккейн, что это все даст богатство опять богатым, а бедным ничего не даст. Послушайте, если... Понимаете, он говорит... Да-да, пожалуйста. Говорите. Он очень часто утверждает о том, что снижение налогов недопустимо из-за того, что это приведет к раздутию дефицита бюджета. В этом соображении очень много резона, очень много разумных вещей сказано. Но ведь никто, почему он не говорит о том, что нужно снижать дефицит и снижать расходы? Если вы будете снижать расходы и снижать налоги, то как раз это приведет к балансу бюджета. Совершенно. По крайней мере, это не будет настолько чревато для бюджета, чем какие-то одновременные односторонние действия. И вы знаете, такое ощущение, что человек просто ищет отговорки, чтобы ставить палки в колеса программе президента. Мы все помним, как он 2 раза вталкивает эти кинжалы, понимаете? Вот эти кинжалы. А вот в 2001 году он голосовал против снижения налогов, и в 2006 году он голосовал против снижения налогов под той же песней. что вот бедные-бедные, а богатые станут богаче, а бедные ничего от этого не получат. Знаете что, я не богатый человек. Но если мне снизят налоги на мою корпорацию с 35% до 25%, я буду счастлив. Я смогу принять на работу еще, может быть, пару человек. Или, скажем, ну, местные налоги нам подняли на 30 с лишним процентов. Тем спасибо демократам. Спасибо большое. Так вот, снижение налогов, отмена запретительных... Да-да. Павел, я говорю, я не думаю, что вы дождетесь этой манны небесной. Да, не знаю, но очень хочется, чтобы налоги снизили. Не только для меня, для всех. Вообще, человек в здравом смысле. Либералы начинают, не будут голосовать за снижение налогов. Мне хочется задать вопрос. Ну, кто же вам мешает платить больше налогов? Нет такого закона, который запрещает вам взять чековую книжку и выписать в трежери такую-то сумму, которую вы считаете нужной, свыше тех, что вам положено заплатить по закону. Я что-то таких в своей не встречал. Вот на Фейсбуке они кричат, брыжут слюной по поводу действий Трампа, но никто из них, никто не сказал, что вот я выписал там $10 лишних поверх моих налогов. Каждый идет к CPA в налоговый сезон и пытается списать с себя каждую копеечку, каждые пенни. А там, скажем, Уоррен Баффет, который требовал повышения налогов, в течение 2 лет бьется с кучей адвокатов с тем, чтобы не заплатить налоги. Джордж Сорос, это золотой телец этой демократической партии, не 7 миллиардов долларов должен заплатить в налогах, потому что там пересчитали, посчитали, и так и не платит, нанимает армию адвокатов. Этот черный расист Эл Шартон 4,5 миллиона должен в налоговую, так сказать, в АРС, и так и не платит своих налогов. Любой другой республиканец бы уже сидел в тюрьме. Но этот расист гуляет себе на свободе, на MSNBC, у него шоу было. Ну, то есть, в каком-то перевернутом мире живем. Успеем принять, может быть, один звонок, пожалуйста, в эфире, да, если коротко. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хочу сказать одним словом, назвать всю эту верхушку демократическую и республиканскую заплесневелыми. Они уже так заплесневели там, что им уже там больше делать нечего, но они плесневеют дальше, потому что им там хорошо. Еще что я хочу сказать, что самое интересное, что те, которые кричат, вот богатых надо забрать, а бедным надо отдать, вот они-то все и есть богатые. Посмотрите на них, они есть все богатые, все до единого, и тут же они тут же кричат, возьми свое, отдай. Но они свое не отдадут, но они будут кричать, что нужно всем все отдать. Это вообще на голову не одеть. Ну, спасибо большое. Спасибо. Павел, огромное спасибо. Спасибо. И до встречи в следующий раз. Всего доброго. Спасибо.